Лицо слегка нахмурилось. «В рамках допустимого. Жду приказа. Прим штурман». Теперь уже не осталось никаких сомнений, что призрачная дамочка обращается именно к наследственному князю, потомку строителей старого города. Кана посмотрела на Олиса с подозрением. Олис же опустил катрал, откашлялся, глянул на Сварога и, получив еще один несильный пинок, беспомощно спросил у него вполголоса: «Какой приказ-то? Почем я знаю?» «Понятия не имею», — быстро сказал Сварог. «Отдавай, и все». «Мне...» — Олис повернулся к лицу. «Это... ну, системы активировать, что ли, так?» «Приказ принят. Прим штурман НИИК. Приступаю к выполнению. Вас долго не было на базе. Прим штурман, вы изменились, и все вокруг изменилось», — с неожиданной тоской добавило лицо. «Особенности ландшафта вокруг базы Лорант совпадают с данными карт всего на 0,5%. Что случилось, прим штурман? Где личный состав? Сколько времени база находилась в консерва?» В чреве бетонного блока что-то протяжно завизжало, точно несмазанные петли ворот. Люди шарахнулись в стороны, потом по монолиту побежала зигзагообразная трещина, деля его надвое, и половинки здания с хрустом, как разрезанный арбуз, разъехались по ржавым турелям в стороны, открывая квадратный люк в бетонном полу. И туда, под землю, во мрак и влажную сырость, вела изящная металлическая лесенка. Олис с опаской заглянул в темный провал. «Все системы база активированы, прим штурман», — бесстрастно доложил голос. По лицу вдруг пошли цветные полосы, как помехи на экране телевизора. «Тоска! Я не могу идентифицировать характеристики голосов и параметры личностных слепков, находящихся рядом с вами людей и существ. Эти данные отсутствуют в списке лиц, допущенных к проходу на базу. Кто они?» «Они со мной», — уверенно бросил прим-штурман НИИК. «Мои, в общем, люди». «С главной базы», — шептом подсказал Сварог, рассудив, что ежели существует база резервная, то должна же быть и основная. «С главной базы», — охотно подтвердил Олис. «Приказываю пропустить нас внутрь». «Я не могу выполнить этот приказ без особого пароля, прим-штурман», — сухо заметила Маск. «Он противоречит программе охраны объекта». И опять по лицу заскользили цветные помехи. «Скука. Однако если вы, прим штурман, готовы поручиться за них», — уже значительно мягче вдруг добавил прекрасный лик, — «я готов выполнить ваш приказ и пропустить посторонних на базу». «Ручаюсь», — быстро сказал Олис. «Ваше поручительство записано и сохранено в журнале. Вся ответственность отныне лежит на вас. Никого нет. Добро пожаловать на резервную базу Лорант, господа. Прошу по лестнице вниз, освещение включено. Я один, во избежание неправильной идентификации. Пожалуйста, не отходите от прим-навигатора дальше, чем на 8 коротов. Щелчок, и неземной красоты лицо погасло, как и не было. Сварог нахмурился, разговаривал с ними автомат, робот, это несомненно, однако эти странные вставочки в бесстрастный доклад, тоска, скука, никого нет, сбивали с толку. Нет, скажем откровенно, пугали. «Ничего не понял», — громко сказал Олис, обращаясь неизвестно к кому. — Что произошло? — Молодец, испытуемый! — слабо усмехнулся Сварог. — Поздравляю с повышением. Выходит, кто-то из твоих далеких предков был этим самым навигатором Примадонной, из тех предков, что и старый город построили. Молиться на них должен, иначе уж и не знаю, как бы мы этот форт взломали. Сварог посмотрел на Кукиш. Кукиш указывал на лестницу, ведущую туда, во тьму. Впрочем, нет, не такую уж и тьму. Теперь вдоль лесенки горела ровным лимонным светом цепочка пыльных электрических лампочек, в проволочных каркасах высвечивая пучки кабелей, в лохмотьях пыли, тянущиеся вдоль влажно отблескивающих стен, стыки бетонных секций, какие-то ржавые металлические ящички. Чуть громче запеликал в голове детектор опасности, однако тихонько так, ненавязчиво, словно всего лишь напоминая о своем существовании, о том, что надо быть бдительным. По элику коварный враг не дремлет. Сварог закусил губу, почему-то очень аж до зубной боли, не хотелось ему спускаться в подземелье во владение ласкового механического голоса. Но ведь Стох упрямо указывает туда. Туда надо идти. Там запрятан ключик от потайной дверцы за нарисованным очагом. Дверцы, ведущие в иные, наверняка лучшие миры. Или оставить кого-нибудь снаружи, на всякий пожарный. Ну, если это ловушка, то ни хрена этот оставленный не поможет. Да и кого оставить? Кану? Нет девки доверия. Певера, Рошаля, Уоллеса с Чубой? Или самому, что ли? Капитан, вывел его из ступора тихий голос, незаметно вернувший себе человеческое обличье Чубы. Капитан, внизу все тихо, никого, я чую. Только металл и этот, бетон. И Сварог решился. «Значится так, орлы, — сказал он, — спускаемся по одному. Впереди Чуба в личине человека, но смотришь в оба глаза и нюхаешь в обе ноздри. Потом Рошаль, потом Певер, потом Олис, потом Кана, потом ваш бравый капитан. И всем в оба смотреть. Чуба, вперед!» Пришлось подождать перед гостеприимно распахнутым люком, пока оборотень вернется в людскую ипостась. Глава 10. Новые шахерезады. «Увы!» — морща нос пробормотал Рошаль. «Воздух здесь, однако, о морских просторах не напоминает. Запах тысячелетий, — стараясь говорить небрежно, — кивнул Сварог, осторожно переставляя ноги вниз по глухо подпевающим в ответ рифленым ступеням. Это явно была не сталь, какой-то иной и незнакомый ни на Талларе, ни на земле металл, зеленоватый матово отражающий свет дежурных оплетенных проволокой ламп. Сталь, даже трижды нержавейка, давно бы к черту прогнила и осыпалась рыжими трухлявыми струпьями за столько-то времени, а на ступенях, заметьте, не пятнышко ржавчины. Да и лимонный свет навевал прямо-таки неземную и не таларскую унылость, отчего погружаться в жерло подземелья энтузиазма отнюдь не прибавлялось.